Глава 12. Я вернул ладонь на область правого подреберья пациента, повторил сканирование и тупо пялился на все это безобразие, что выросло в его печени, не зная, с чего начать. Ладно, как говорится, начну сначала. И для начала я решил раздренировать самую крупную кисту, которая грозила вот-вот разорвать капсулу печени и злиться в брюшную полость. Думаю, так будет правильно. Сначала я долго искал проток, перекрытый новообразованием. Он был меньше миллиметра в диаметре. Тогда получается, что этой кисте, скорее всего, больше 3 лет, а то и 5. Все это гадание на кофейной гуще. Не это важно, а то, как от нее избавиться. Я проследил за ходом перекрытого протока и нашел виновника торжества. Это новообразование так же, как и киста, было одним из самых крупных. Стенка протока не проросла образованием, а просто была зажата. Тогда вопрос решается относительно просто. Надо начать именно с этого образования, а потом уже ревизировать проток. Я начал потихоньку выжигать опухоль с края непосредственно пережимающего проток, одновременно наблюдая за реакцией пациента. Его лицо оставалось спокойным, значит, не больно. Ну что ж, работаем, ребята, работаем. Ценой немалых усилий я убрал около 1/4 образования, которое по структуре мне показалось скорее доброкачественным. Энергия в ядре упала до средней отметки. Пожалуй, сегодня на этом остановлюсь. Но я же так до лета буду его лечить. Значит, буду. Провел напоследок ревизию того самого протока и увидел, как содержимое кисты потихоньку начало просачиваться в сегментарный проток, а потом и в долевой. Когда пациент придет на следующий прием, она уже должна стать намного меньше и не будет выпирать над поверхностью печени. И уж точно не порвет теперь капсулу. «Могу одно пока сказать», – начал я, отстранившись от пациента. «Болезнь сложная, но не безнадежная. Лечение будет очень долгим, лечебных процедур понадобится много. Сколько и как долго – этого я сказать не могу. Ни пророк и ни провидец. Так что надежда есть, и она вполне осязаемая. Хранить себя раньше времени точно не стоит. Жду вас на следующую манипуляцию в пятницу. Приходите, пожалуйста, к самому началу приема, к 8. «Хорошо, господин лекарь», – сказал мужчина. На его лице появилось некое подобие изможденной улыбки. «Спасибо вам за помощь и подаренную надежду. Я уже был в одной из лучших клиник города, но сейчас она, видимо, не в лучшей фазе развития». «На Рубинштейна?» – предположил я. «Они ведь сначала блеснули на весь город, насколько их лекари лучше, а потом провал, когда изъяли амулеты, которыми они не научились правильно пользоваться. Откат был очень чувствительным». «Да, у них», – кивнул мужчина. «Они меня посмотрели и сказали, что им жизни не хватит, чтобы убрать все, что у меня там выросло». «Так чего же вы сразу не сказали, что уже все знаете?» — хмыкнул я. «Хотя не в первый раз с таким сталкиваюсь, и ответ одинаков. Посмотрим, что скажет он». «Да я не хотел об этом говорить, если честно», — произнес он и виновато посмотрел на меня. «Извините, что дезинформировал. Мне просто хорошие люди посоветовали к вам обратиться. Сказали, что вы беретесь за то, от чего другие лекари открещиваются». «Все понятно», — улыбнулся я. «Я примерно так и подумал. Хотел еще дать вам рекомендации по поводу питания. Постарайтесь есть понемногу и почаще. Желательно раз в 3 часа. Ни в коем случае ничего жирного и жареного. Только вареное и пареное. Уделите внимание овощам и фруктам, но в большем количестве на один прием и надо разнообразить. Цитрусовые лучше тоже пока в сторону». «Понял. Спасибо за советы», — кивнул мужчина и с моей помощью поднялся со стола, который я к этому времени опустил вниз. «Тогда до пятницы. До свидания». «Александр Петрович, а мы вас нашли», — радостно сообщил мне Гартман, заглядывая в приоткрытую дверь, когда первый пациент вышел. «Ох, Иосиф Матвеевич», — всплеснул я руками. «Вы уж простите великодушно, с этой суетой совсем забыл вам сказать, куда, когда и во сколько». «Ага», — сказал Гартман, заводя супругу в кабинет. «А мы вчера хотели попасть, но на подходе увидели, что здесь происходит, и решили, что можно и еще один день подождать». «Послушайте», — сказал я, начиная вспоминать прошлый прием. «Так мы вроде с вами на среду договаривались. Только, по идее, вы должны были не вчера, а завтра меня искать». «Да», — почесал затылок Гартман. «Ваша правда. Что-то у меня в голове, видимо, все перепуталось. Тогда, может, мы завтра и придем с утра пораньше?» «Не будем теперь уже откладывать», — сказал я и сделал успокаивающий жест рукой. «Проходите, Майя Абрамовна, располагайтесь. Теперь у нас столы с лифтом, не надо карабкаться, как на Эльбрус». «Так намного удобнее», — слабо улыбнулась она и легла, как я просил. «Как ваши дела? Как самочувствие?» «Немного легче стало дышать», — ответила она. Вроде слабость немного меньше, но я пока не уверена». «Ясно», — кивнул я. «Ну, будем продолжать начатое. Света, заряжай капельницу и начинаем». Я просканировал левое легкое. Освобожденные от сдавливания опухоли бронхи начали функционировать. Легочная ткань, которая была спавшей в прошлый раз, начинала расправляться. Действующий объем легкого немного увеличился. Значит, я в прошлый раз уже вмешался не зря. Буду пока продолжать с основным очагом, потом займусь метастазами. К концу процедуры объем образования стал уже вдвое меньше первоначального. Участок, непосредственно контактирующий с плеврой, я обходил стороной, там точно будет больно. А так что туда полезу только, когда Катя выйдет на работу. «Как ваше самочувствие сейчас, Майя Абрамовна?» – спросил я, опуская стол. «Сегодня немного полегче», – ответила она после паузы, оценив свое состояние. «Давайте лучше все-таки вы сегодня полежите в палате, прокапаетесь, а муж заберет вас после работы». «Я думаю, сегодня это будет лишним», – сомнением в голосе сказала она. «Не будет», – заверил я. «Доверьтесь мне, я вам плохого не желаю». «Оставайся, Майя. Александр Петрович знает, что говорит. Плохого бы не посоветует». Женщина посмотрела на меня, потом на мужа и, наконец, кивнула. «Ну, хорошо, раз вы так считаете нужным». «Вот и молодец», — улыбнулся я. «Свет, позови санитаров с каталкой». «А зачем каталка?» — возмущенно спросила женщина. «Не надо, я сама дойду». С этими словами она встала со стола и ее тут же повело в сторону. Мы с Осипом Матвеевичем вовремя поймали ее и садили обратно. Больше против транспортировки на каталке она не возражала. В манипуляционную вкатили каталку. Мы санитары уложили на нее пациента и увезли в палату, которую я указал. В предписании значилась капельница на 3 флакона, медленное введение. «Вы не будете возражать, Александр Петрович, если я некоторое время побуду рядом с ней?» – спросил Гартман. «Ни в коем случае не возражаю, Иосиф Матвеевич», – улыбнулся я. «Сколько вам будет угодно. А я немного позже ее навещу, посмотрю, как ее самочувствие. Если она будет готова отбыть домой раньше, чем вы за ней приедете, вам сообщат». «Спасибо, Александр Петрович», — от души сказал он, крепко пожимая мне руку. «За все, что вы для нас делаете. Я же вижу, что вам нелегко это дается». «Все в порядке», — снова улыбнулся я. «Главное — на здоровье». «Это точно». Следующий пациент принес очередной сюрприз. Когда было упомянуто образование на спине, я подумал, что прибыло пополнение в рядах онкобольных. Но это оказалось не так. Образование на спине у него появилось лет 10 назад и практически не беспокоило, постепенно увеличиваясь. А с пятницы начала нарастать боль, появилось покраснение, спать на спине стало невозможно, и образование резко увеличилось. «Раздевайтесь по пояс и ложитесь на живот», — сказал я, указывая на стол. «А вы что, резать будете?» — спросил мужчина, неохотно расстегнув сюртук. «Не могу ответить на ваш вопрос, пока не увидел», — сказал я и выдал дежурную улыбку. Она подействовала на пациента успокаивающе, он, наконец, оголился, как я просил, и лег. В области левой лопатки подкожное образование до 7 см в диаметре, значительно выпирающее, покраснение кожи, горячее на ощупь. Положительный симптом флюктуации. Содержимое образования представляет собой жидкость. С высокой долей вероятности это гной. «Должен вам сообщить, что резать все-таки придется», — сказал я. «Без этого никак, там гной». «Нет, господин лекарь», — сказал он и начал подниматься. «Резать не надо, я боль не переношу. Если вы не можете вылечить это магией, я лучше пойду поищу того, кто может». «Дело ваше, конечно, но в другом месте вам скажут то же самое», — хмыкнул я. «Только у нас есть чем обезболить, чтобы вы ничего не почувствовали. А в большинстве других клиник города анестетиков пока нет, так что выбирать вам». «Хотите сказать, что сделаете какой-то укол, и я не буду чувствовать боль?» С сомнением в голосе спросил мужчина, наполовину спустившись со стола, который я даже не успел опустить. «Ну да», — пожал я плечами. «У нас есть такая возможность, а у большинства нет». «А я еще и уколов боюсь», — не унимался пациент, застыв в нелепой позе. «И на этот случай у нас тоже есть выход», — улыбнулся я. «Мы заморозим небольшой кусочек кожи, и вы не почувствуете укол». «А что, и так тоже возможно?» — выпучил он глаза, продолжая наполовину свисать со стола, что невольно вызывало улыбку, а Света в дальнем углу давилась от смеха. «Возможно!» — кивнул я. «Новая технология, которая только проходит обкатку, но уже неплохо себя зарекомендовала. Вы лучше лягте, пока не рухнули на пол со стула». «Ну тогда ладно», — пробормотал мужчина и улегся обратно. «Делайте». «Света, давай ампулу с хлоретаном», — сказал я медсестре. «Потом готовь анестетик и малый операционный набор. Будем вскрывать абсцесс». «Абсцесс?» — снова взвился пациент. «Ну откуда там у меня абсцесс? Вы, наверное, что-то путаете. У меня там опухоль. Скорее всего, это рак». «Если вы пришли ко мне, значит, должны доверять и понимать, что я вам зла не желаю». Спокойно и терпеливо начал я объяснять. «Все сделаю так, как надо. Поверьте, вы у меня такой далеко не первый. Все в итоге будет хорошо. Ваше дело – лечь, успокоиться и немного потерпеть. Будет неприятно, но боли не будет. Это я точно могу пообещать». «Хорошо», – неохотно пробормотал пациент. «Делайте». Я хорошенько охладил участок кожи в центре образования, потом произвел качественную местную анестезию. Чужую боль также не могу терпеть, как и свою. Разрез показал, что я оказался прав, образование оказалось нагноившейся атеромой, то есть жировой кистой. В прошлой жизни я таких наскрывался, мама не горюй. Полностью очистил полость от крайне неприятно пахнущего содержимого, промыл анестетиком, заложил волшебную мазь с антибиотиком производства Курлянского, поставил резиновый дренаж и сразу наложил швы. Оставшегося отверстия пока будет достаточно, чтобы промывать рану и не допускать скопления отделяемого. С помощью магии рана зажила, швы сразу снял. Не забыл обработать магической энергией и саму полость, совсем недавно наполненную гноем. Во-первых, добить последних оставшихся в живых микробов. Во-вторых, стимулировать регенерацию тканей так, чтобы полость в первую очередь начала срастаться с краев, вытесняя наружу воспалительное отделяемое. Финальный момент – повязка с новой мазью. «Ну, пока на сегодня все», – сказал я пациенту. «Можете одеваться. Повязку до завтра не снимать и не мочить. Завтра придете на перевязку, вполне возможно, что на последнюю». «А ведь и правда было не больно», – произнес мужчина, осторожно вставая со стола, который я с удовольствием, довольно новой игрушкой ребенка, опустил на удобную для него высоту. «Сразу предупреждаю, что может начать побаливать, когда отойдет анестезия», – сказал я пациенту и увидел изменение его лица в сторону кислого. «Но на этот случай есть еще один новый препарат. Одну таблетку лучше выпить сразу, вторую часов через 5, а третью перед сном. Но это не обязательно, на ваше усмотрение. Может и не болеть вовсе, у всех по-разному». «А вы мне сможете дать такую волшебную таблетку?» – скинул брови мужчина, застегивая рубашку. «Конечно!» – гордо улыбнулся я. «Кроме как у нас, вы этот препарат больше нигде не найдете. Света, выдай ему, пожалуйста, одну обладку. Еще и про запас останется». «Ого!» – восхитился пациент, получив в руки инновационный для этого мира препарат. Аж глазки засияли. «А вот за это отдельное спасибо, господин лекарь. Ну, я пошел, до завтра». Далее прием шел неспешно. Пациента в первый день работы пришло мало. Оно и ожиданно. Люди еще далеко не все прознали, что у них под боком есть такое учреждение. Надо бы еще пообщаться с ближайшими станциями скорой помощи, чтобы с ближних адресов в дневное время можно к нам пациентов везти. Можно словить негатив по этому поводу от других клиник, но с этими неприятностями буду разбираться уже по ходу пьесы. Если будет назревать конфликт, буду привлекать Обухова. Хотя, думаю, нам со временем хватит и тех пациентов, что будут стекаться сами со всего Питера. Так что обкрадывание какой-то конкретной клиники не произойдет. Освободившись немного раньше окончания рабочего дня, я поднялся к себе в кабинет, достал из портфеля все наброски по онкологии и, разложив все это добро на столе, углубился в работу. Просковья молчала, чтобы не отвлекать. Поставила мне на стол горячий кофе и кусок штруделя, который передал мне наш водитель Николай. Очень приятно. Настюха решила, что и сегодня я не должен пройти мимо ее кулинарного шедевра. Мои немногочисленные пока лекари и знахари уже заглянули ко мне в кабинет, чтобы попрощаться перед уходом. А я все продолжал штудировать материалы и излагать тщательно проанализированную информацию в рукопись. Сам кабинет располагал к работе и не хотел отпускать домой. «Сань, ты там еще не опух?» – раздался голос Валерия Павловича. Не из дальнего угла, как обычно, а со стороны стоящего напротив моего стола кресла. «Или ты забыл, по какому адресу твой дом находится?» Я оторвался от рукописи и автоматически посмотрел в ту сторону, откуда услышал голос. От того, что я увидел, ручка золотым пером упала прямо на рукопись, оставив досадно некрасивую кляксу. В кресле сидел Валерий Павлович. Естественно, он не выглядел как обычный человек, оставался полупрозрачным, но все контуры одежды, лица и рук четко прослеживались, даже смутно можно было различить цвет. «Валер!» – протянул я, продолжая его разглядывать. «А я тебя вижу!» «Да ну нафиг!» – выпалил призрак, уперся руками в подлокотник кресла и подался вперед. «А я думал, что зря стараюсь!» Сказав последнее, он расхохотался и откинулся на спинку кресла. Вел себя как живой. Возникла ассоциация с фильмом про человека-невидимку, который застрял где-то в середине трансформации. «Сань, видел бы ты свое лицо сейчас», — выдавил Валера сквозь смех. «Ой, не могу». «Ну так вообще есть чему удивиться». «Валер», — буркнул я, нахмурившись, — «тебя видно гораздо лучше, чем даже в прошлый раз. Ты вон даже на кресле сидеть умудряешься». «Я?» — удивленно воскликнул призрак и завертел головой. «На кресле? Да ну бред какой-то». Полупрозрачная фигура рухнула вниз сквозь кресло и исчезла. Потом вдруг появилась в дальнем углу и снова уселась на прежнее место. «Вот такие пироги, Сань», — сказал Валер, довольный моей реакцией на его финты. «Это энергия положительных эмоций от людей, приходивших сегодня на прием к тебе и твоим коллегам. Чувствую, правда, что эффект скоро закончится, но мне очень понравилось». «Так это еще сегодня пациентов было мало, Валер», — сказал я и улыбнулся, радуясь за Валерия Павловича, который, похоже, был абсолютно счастлив от своих открытий. «Вот когда у всех будет полный прием, мы с тобой еще и кофе попьем за штруделем». «Грешно смеяться над чужим несчастьем», — уже серьезно высказал Валерий Павлович. «Я нисколько не смеюсь над тобой, Валер», — возразил я, качая головой. «Я, наоборот, очень рад за тебя. Если я могу тебе еще чем-то помочь, то только скажи, я для тебя все сделаю». «Вижу, что от души говоришь», — произнес призрак после небольшой паузы. «Спасибо, Саша, но пока я сам не знаю, чем ты можешь мне помочь». «Посмотрим. Время покажет. И твои благодарные и довольные пациенты».